23 глава. Я, как юноша бледный со взором горящим, до самого рассвета сидел на берегу и, глядя на текущие воды Бримы, мечтал о чем-то неосуществимом. Потом читал стихи в полголоса, хорошо хоть не сочинял и, кажется, напевал. Ну, конченый идиотизм. Но с первыми проблесками зари взял себя в руки, закинул за спину бастарда, опоясался и стал ждать, когда подъедет инстанта. Из шалаша выбрался Гнус, протер заспанные глаза и проговорил: «Я с тобой». На городской окраине показалась группа всадников. На этот раз их было не так много, всего-то трое, вернее, два всадника и одна лошадь. Я так понял, для меня. Подошел Гомон, протянул свисток. «Что это?» «Вечером приезжал клирик. Это твоя откупная». «А откупная? То есть я свободен?» «И что теперь делать?» — опешил я. Гомон пожал плечами. «Клирик сказал, что это приказ инстанты. Тебя берут в ее свиту. Ты можешь отказаться, можешь свалить в свой Форт Хоуэн или куда там еще, но...» «Что но?» «Решать тебе. Но при любом раскладе ты больше не волк». «Как неожиданно. Я, конечно, хотел освободиться от договора, связывающего меня со стаей, но все случилось чересчур резко. Я оказался не готов к этому и растерялся. А как же вы?» «А мы будем болтаться по этому пляжу, покуда герцог не отправит нас еще куда-нибудь. Кстати...» — Гомон потер подбородок. «Я тебе должен за 5 таймов. Тут такая история. Все кому-то должны, ну... Я тебе, герцог мне. А вообще, ты хорошо вчера дрался с черносотенцами. Стае понравилось». «И ушел. Как у него все просто. Денег нет, но ты тоже молодец. Впрочем, дело не в деньгах. Я сыт, одет, обут. А если возьмут в свиту, думаю, и без пива не останусь». Всадники приблизились. Впереди инстанта. За ней вчерашний нервный мужик с сапожной щеткой под носом. «Вы готовы, Соло?» Останавливая свою чубарую красавицу, спросила Инга. На этот раз на ней была простая кожаная пара, легкие сапоги, на голове бандана. Сбоку крепился саадак, на поясе висела укороченная шпага с эфесом в 3/4 в жемчужной инкрустации. Красивая вещичка, но, боюсь, в реальном бою бестолковая. «Готов». Я хотел добавить нечто вызывающе понтовое, дабы продемонстрировать свою значимость, но все необходимые в таких случаях слова как-то позабылись, да и после бессонной ночи на ум ничего не лезло. «Это ваш». Кивнула Инга на запасного жеребца. «Мой?» Жеребец был хорош, мышастый, с черными бабками. Я похлопал его по шее, запутался пальцами в гриве. Он покосился на меня, ткнулся губами в плечо, значит, принял. «Я предлагаю вам службу», — продолжила Инга. «Вы будете выполнять задачи особой важности, не задавая лишних вопросов. Оплата серебром. Согласны?» Я кивнул. «Конечно, согласен. С бароном фон Генегау я больше не связан, Гомону не принадлежу, кадаврам не нравлюсь, а жить-то дальше как-то надо. Что делать?» «Ну, разумеется, наняться на службу к другому сеньору, и герцог фон Гогелен в этом случае не хуже и не лучше остальных. Правда, мне нравится его любовница. Я практически без ума от нее. Но с этим как-нибудь разберемся. Буду чаще думать об уголечке, об Эльзе, отвлекусь, забудусь. А то и вовсе сложу голову в бою, и ни о ком думать не придется». «Это Вандербиль», — представила инстанта своего сопровождающего. «Отныне вам придется служить вместе. Он опоясанный рыцарь, поэтому немного высокомерен и заносчив. Однако воин отменный, всегда впереди, всегда со щитом». «Ага, значит, танк. Я присмотрелся. На нем была кольчуга с капюшоном и рукавами до запястий. Поверх зеленое сюрко с двумя перекрещенными топорами на груди, знак дома Гогеленов. К седлу приторочен топфхельм и щит ЭКЮ, на котором неумелый художник изобразил непонятного зверя. На поясе висел меч, тяжелый и широкий, который более подходил для тупого рубилова, как каскадер Руди, чем для изящного поединка фехтовальщиков. Что ж, представится случай, посмотрим, каков он на самом деле воин. Я поднялся в седло, мышастый загорцевал, ударил передним копытом. Подбежал Гнус, умильно улыбнулся. По сути, он мне был не нужен. Всю полезную информацию я из него выкачал. Пусть идет с Богом, куда глаза глядят. Я махнул ему. «Убирайся». «Гнус?» — удивленно воскликнула Инга. «Я, госпожа», — закивал вербовщик. «Как поживаете? Как ваше драгоценное здоровице?» Я тоже удивился. Вот проныра. Есть ли в этой игре те, кто его не знает? Вандербиль посмотрел на него и то ли кивнул, здороваясь, то ли угрожающе нахмурился. «Я думала, ты в Дортендорт сбежал». «Как же, госпожа!» — захихикал Гнос. «Поймались! Продали в рабство. К счастью, господин Соло спас меня, освободил от оков». Инга стрельнула в меня глазками. «Освободил, значит. Но да ты сам виноват, меньше надо было языком трепать. И что теперь с тобой делать?» Вандербиль накрыл ладонью рукоять меча, а Гнус вжал голову в плечи. Эта троица однозначно была связана какими-то делами, возможно, не вполне законными. «Возьмите меня с собой, милостивая госпожа. Ей-богу, я вас не подведу». Гнус опустился на колени. «Черт меня попутал, больше подобного не повторится. Я ведь вчера еще вас видел, но не сбежал, а мог. И вот Соло». Он начал тыкать пальцем в мою сторону. «Не даст соврать. Он спросил меня о вас, и я честно признался, что вы доверенное лицо самого герцога фон Гогеляна». «Так и сказал?» «Так и сказал». Разговаривая, они прятали за обычными фразами что-то свое, какие-то тайны или загадки, или шифры, которые постороннему человеку понятны не были. Я прикусил губу. «Что-то здесь нечисто». «Коня у меня для тебя нет», — сказала Инга. И это выглядело как разрешение остаться. Гнус судорожно выдохнул и вытер пот со лба. «Вы не пожалеете», — прошептал он. «Не пожалеете». Я вставил ногу в стремя и поднялся в седло. Наш маленький лагерь просыпался. Появился Швар, за ним Мороз, Сыч, остальные. Они смотрели на меня и как будто прощались. Я махнул рукой. «Мы еще увидимся, стая, еще выпьем пиво». Но ответного взмаха от них не последовало. Первым ехал Вандербиль. Конь под ним был грузный, рыцарский, привыкший к большому весу. Он ступал грозно, уверенно, поднимая тучу пыли. И нам с Ингой пришлось отстать, чтобы не глотать эту гадость. Целью нашей поездки была обычная рекогносцировка. Думаю, с подобным заданием без труда справились бы юнцы из легкой кавалерии. Их дохрена и больше шастало по лагерю в поисках пива и женщин. И прогулка по ближайшим окрестностям пошла бы им на пользу. Но Инга решила осмотреться сама, а дабы не привлекать лишнего внимания, отказалась от охраны. «Почему вы взяли меня в свиту?» — спросил я. Мой мышастый все время тянулся мордой к кобыле Инстанты, и мне приходилось одергивать его. «Наемников вроде меня пруд-пруди, я обычный паденщик. К тому же венедов, как я успел выяснить, не очень-то любят в ваших краях». «Вас рекомендовали». «Кто?» «Люди». «Сомневаюсь, что люди, которые могут меня рекомендовать, общаются с вами. Вы из разных социальных слоев. А те, кто с вами на одном поле, скорее посоветовали бы повесить меня». «Возможно, вы чего-то не знаете». «Возможно». Но вы наверняка знаете планы архитектона. Ну, это ни для кого не секрет. Он кадавр, а их задача — захватить весь мир и переделать его по своему усмотрению. Я не стал говорить о сворачивании игры, о дырах в небе и прочих тонкостях. Инга, какой бы она ни была, непись. Она просто не поймет всего этого, поэтому я ограничился обобщенными для всех неписей понятиями добра и зла. «Его необходимо остановить». «Согласен», — кивнул я. «И убить». «А вот это проблематично». «Почему?» «Боюсь, он бессмертен. Все кадавры бессмертны». «Глупость. Мы уже убивали их». «Конечно, но... как бы вам это объяснить?» Я посмотрел в ее глаза. Они были абсолютно чисты. «Вы слышали что-нибудь о перерождении тел? Вы имеете в виду реинкарнацию?» «Не совсем, но это тоже подходит». «Так вот, кадавры обладают способностью после смерти возрождаться заново, как птица Феникс. Сколько их не убивай, а им все нипочем. Есть места, которые называются камеры перезагрузки. Из них убитые кадавры вновь появляются на свет, поэтому их нельзя уничтожить. Это такой своеобразный круговорот кадавров в природе». «Я поняла. Надо уничтожить камеры перезагрузки. Много их?» «Более 40, я точно не знаю. Но не это главное. Главное, как их уничтожить. Разломать, сжечь. Я даже не представляю, как они функционируют и что может произойти, если их вдруг разрушить». «Это портал», — немного подумав, сказала Инга. «Обычный портал для перемещения. Их просто надо закрыть. И я знаю, как это сделать». «Знаете? Вы маг?» «Маги не популярны в Верхнем континенте, и их принято вешать. А я инстанта герцога Гогелена. У меня больше прав и больше возможностей». Облако пыли, оставляемое Вандербилем, развернулось и направилось к нам. Инга натянула поводья и привстала в стременах. «Что-то случилось», — вглядываясь в горизонт, проговорила она. Подъехавший рыцарь коротко бросил: «Кадавры!» Над горизонтом поднималась новая туча пыли, которая, разрастаясь, застилала небо. Инстанта указала в сторону леса, и мы рысью поскакали к нему. «Как же я?» — жалостливо крикнул Гнус. «Вот же увязался, черт!» — выругался я. «Чего тебе на пляже не сиделось? Хватайся за стремя!» «Я не могу бежать, я ступню подвернул!» Он подогнул правую ногу, как будто и в самом деле подвернул ее. Врет, конечно. Но сейчас не время спорить или разбираться. Я ухватил его за шиворот и резко вздернул, бросая поперек седла. Мышастый рванул с места в галоп, и через минуту мы уже укрылись под кронами деревьев. На дороге показался конный дозор. Полсотни всадников ехали бодрой рысью, сосредоточенно оглядываясь по сторонам. Я побоялся, что они заметят наши следы и поднимут тревогу, но следопыты из дозорных оказались никакие. Минут через 10 на дорогу вышли передовые отряды кадавров. Шли ланскнехты Хадамара. Впереди пикинеры, за ними арбалетчики и алебардисты. Все в полудоспехах поверх своих роскошно вычурных разноцветных костюмов. Замыкающими шли три барабанщика, отбивавшие походный ритм, к которому, однако, никто не прислушивался. Показались кумовья. Первым шаман. Я сразу указал на него Инге. «Вон ту низкорослую тварь, видите, с посохом. Самый опасный из них. Пусть маленький, но, сдается мне, он маг. Причем хороший маг. Если столкнетесь с ним, сразу тыкайте своей шпажонкой, пока он чего-нибудь не наколдовал, ага». Инстанта на мой сарказм не обратила внимания. Она смотрела на колонны ланцкнехтов, на кумовьев, и лицо ее становилось жестким. «Вы оказались правы, Соло», — сказала она. «Конечно, прав», — кивнул я. Была бы у меня карта, я показал бы на ней. А так придется на пальцах. Смотрите, я показал Инстанте один палец. Это узкий перешеек. А это, я показал второй палец, Ландберг. Их соединяет дорога, посередине которой, вот же незадача, стоит Вилли-де-Пойс. А кто его захватил? Его захватили войска герцога Гогелена. И теперь кадавром, чтобы попасть в Ландберг, придется Вилли-де-Пойс отбивать обратно. «У них мало сил», — буркнул Вандербиль. «У нас более 9000 бойцов. Почти все они настоящие профессионалы, а не какие-то дешевые наемники. Что же ваши настоящие профессионалы втроем просрали поединок одному дешевому наемнику?» «Был бы там я», — начал Вандербиль. «Был бы там ты, было бы 4 просравших профессионала». «Прекратите», — остановила нас Инга. «Вы еще подеритесь», — она свела брови, глядя на меня. «Вандербиль прав, у них мало сил. Сколько могут выставить Маранский и Архитектон? Ну, пусть 5000, из которых большинство ополчения. Дворники с кровельщиками, они не устоят против черносотенцев». «А вот здесь вы не правы, прекрасная леди. Как вы думаете, почему Архип не трогался с места все эти дни? Почему он пошел на вас только сейчас? Не тяните кота за хвост, Соло!» «Да я не тяну». «Но если Архипушка выступил в поход, значит, он получил известие, что с узкого перешейка на Вилли-де-Пойс движется вся армия кадавров. Вся, понимаете? И пока герцог Гогелен будет отбивать атаку со стороны Ландберга, в тыл ему ударит какой-нибудь Архип 2.0. Это ж элементарно, Ватсон». Кто такой Ватсон, она не знала. Я тоже, просто понравилось созвучие, и я его вставил. Тем не менее, Инга побледнела и, не говоря ни слова, развернула Чубарую и помчалась назад, к городу. Рыцарь помчался за ней. Я немного задержался, пришлось снова затаскивать на коня Гнуса. Мышастый, имея на себе двойную ношу, заметно отстал. Впрочем, я и не старался гнать его. Нет ничего хуже, чем уставший конь перед битвой. Отъехав с полмили, я перевел его на шаг, а Гнуса бесцеремонно скинул на землю. Вербовщик начал было возмущаться, но когда я поехал дальше, хромота его чудом прошла, и он, чертыхаясь, поплелся за мной следом. Инстанту я нагнал возле города. Она стояла на вершине холма и, приложив пальцы к вискам, смотрела на поле перед лагерем. Я проследил за ее взглядом и прикусил губу. Там было на что посмотреть. Армия Гогелена выстраивалась к бою. Ровные черные прямоугольники вытянулись в две линии в шахматном порядке, а напротив них замерло куцей лентой воинство Архитектона. По центру встала терция Хадамара. С левого фланга ее прикрыли кумовья. Справа городское ополчение Маранских. Хлипкое построение. Черносотенцы наверняка ржут, разглядывая эту силу. К сожалению, они не видели того, что творилось у них за спиной. А там... там начинался мрак в прямом смысле. К городу подползали колонны закованных в железо бойцов. Они охватывали Вилли-де-Пойс клещами, выбрасывая на флангах тяжелую кавалерию, и готовились нанести удар в тыл черносотенцам. «Мы не успели», — прошептала Инга. «Не успели!» Она посмотрела на меня, и в глазах ее читалось обвинение, что во всем виноват ты. Я сглотнул, ибо мне показалось, что начни я сейчас спорить, и мне придет конец. Поэтому попытался сказать что-то разумное. «Если поторопимся, может, что-то поздно», — констатировал Вандербиль. «Но не стоять же здесь и не смотреть, как другие. Надо что-то делать». Инга облизнула пересохшие губы. «Если бы у нас была сфера...» «Радужная? Та, что ищет старуха Хемши?» Гнус поперхнулся, а Вандербиль наполовину вытащил меч. Я на всякий случай подал коня назад. «А чего вы так встрепенулись? Как будто я табу нарушил. Не любите эту старуху?» Я тоже ее не люблю, но правда в том, что она тоже ищет эту чертову радужную сферу. Я даже помог ей однажды, нашел один осколок. Но вины моей в этом нет, я же не знал, что вы с ней не дружитесь. Знал бы, отдал осколок вам. Это был аргумент, и Вандербиль вложил меч в ножны, а Инга указала на груду всадника в центре построения черносотенцев. «Туда!» Мы сорвались с места в галоп. На этот раз я не стал ждать Гнуса. Надо ему, пусть догоняет. А не надо, пошел он к старухе Хемше. Сражение еще не началось, но воздух уже наэлектризовался настолько, что впору молнии зажигать. От одного края построения к другому бегали гонцы с приказами. Гремели барабаны, выстраивались векселарии. У холма, с которого мы только что спустились, сосредотачивалась легкая кавалерия. Туда же выдвигались вспомогательные отряды стрелков. Я смотрел на все это разнообразие знамен, доспехов и родов войск и полоскал в голове мысль, что еще не все потеряно. Да, нас меньше, но история знает массу примеров, когда армии, превосходившие противника в количестве, с позором проигрывали. Битва при Каннах, при Азинкуре, при Пуатье. Так почему бы не повторить былой успех на игровых просторах этого мира? В центре построения под темно-синим стягом находился герцог Куна фон Гогелен. Я увидел его впервые. Он не был ни старым, ни лысым, ни толстым, как мне представлялось. Сильный мужчина средних лет, брутальный, с остальным взглядом. Такие женщинам нравятся. Очень. Он сидел на вороном жеребце, укрытом серебристой попоной, в полном рыцарском доспехе и, положив ладони на переднюю луку, смотрел прямо перед собой. Рядом стоял оруженосец, юноша лет 16, и, счастливый от оказанного доверия, держал в руках шлем и копье патрона. Я паник. До сих пор у меня была надежда понравиться Инге, но теперь она лопнула, как воздушный шарик. Жаль, а я так надеялся. «Ваша светлость!» — кинулась к нему Инстанта, хватая под локоть. Герцог мягко отвел ее руки, ободряюще улыбнулся. «Все хорошо, моя крошка». «Там кадавры», — показывая в сторону города, быстро заговорил Инга. «Их много. Надо что-то сделать. Вы же не позволите победить им, да? Вы их остановите». «Все хорошо, моя крошка», — повторил герцог. «Я уже знаю. Я знаю. Должные приказы отданы». Только сейчас я обратил внимание на то, что когорты черносотенцев с правого фланга разворачиваются и встают заслоном от атак с тыла. Кавалерия у холма отошла на их место, прикрывая открывшийся фланг от ополчения маранских. А стрелки сбились в круг, готовые стрелять в любую сторону, откуда покажется противник. Для их защиты со стороны реки подходили наемники, среди которых я разглядел стаю гомона. «Пока еще есть время», — услышал я тихий голос герцога. «Ты должна уходить. Спасайся. Береги себя и нашу надежду». «Я не оставлю вас». «Вандербиль, уведи Инстанту. Ей здесь не место. Возвращайтесь в Брим на воде. Организуйте оборону города. Соберите все войска, которые еще можно собрать. Сделайте то, что должен был сделать я». Рыцарь коротко кивнул, ухватил Чубару из-за узду и пришпорил жеребца, потянув кобылу за собой. Инстанта только взмахнул рукой, но ничего не сказала. Последние приказы отданы, прощание состоялось. Обо мне не вспомнил никто. Означает ли это, что моя служба закончилась? Наверное. Мгновение я колебался, решая следовать за Инстантой или остаться на этом поле. Черт! Я уже столько бегал, что пора определиться, воин я или бегун. «Гнус, хочешь жить?» «Какие глупые вопросы ты задаешь, паденщик?» Я спрыгнул с седла, перекинул поводья через голову мышастого, протянул вербовщику. «Тогда вали отсюда». «Валить?» — удивился тот. «А как же Инстанта? Ты не пойдешь за ней?» «Все, Я пришел. Я подмигнул ему на прощание и поспешил на правый фланг, где заняла оборону стая Гомона. Мое появление стало для всех неожиданностью. Швар присвистнул. «Вот тебе явление. Волки, смотрите, переярок вернулся». Ну, переярок — это годовалый волк. Отношение с орочьей топью плюс 20. Вас могут пригласить на обед и, возможно, не в качестве блюда. Отношение с северными кантонами плюс 50, максимальное. Вальхалла готова открыть для вас свои врата. Гомон неодобрительно покачал головой. Опять без счета. Откуда вы такие безмозглые беретесь? Но было видно, что он рад моему приходу. Мороз сразу потянул меня к себе. Вставай рядом. Вожак не любит, когда новички в первый ряд лезут. Я и не собирался лезть вперед. Не то, чтобы я боялся схлопотать копьем живот. Просто впереди стояли все наши здоровяки, а тех, кто похлипше, отправили в зад. Мороз взялся объяснять, как действует волчий строй на суше, но я остановил его. Не трать слов, друг, забыл. Я стоял рядом с тобой, когда мы деревушку рыбацкую от кумовьев очищали. «А, ну да», — кивнул Мороз. В центре началось сражение. Терция Хадамара, ощетинившись пиками, двинулась на линию черносотенцев. 400 ланскнехтов, пусть опытных и хорошо экипированных, не угроза даже для одной когорты, а против них встали сразу три. Я увидел архитектона. Он горцевал на высоком жеребце и указывал Венингу куда-то в сторону пшеничных полей. Ох, помнут сегодня хлебушек. Венинг во главе отряда рыцарской кавалерии попытался зайти к черносотенцам во фланг. Те успели перестроиться в каре и встретили конницу копьями. На помощь рыцарям поспешили кумовья. Их дикий вой на мгновение заглушил звон железа и заставил тяжелые колосья осыпаться. Заваривалась каша. Гогелен двинул на подмогу своим еще одну когорту. Она удлинила фронт, потеснила кавалерию и начала давить кумовьев. Сил остановить это наступление у Архипа не было. Ополчение маранских прикрывало ланскнехтов с другой стороны и помочь им не могло. Однако необходимости в помощи не было. Архип всего лишь оттягивал на себя часть сил герцога Гогелена. В то же время основная армия кадавров, обхватив Вилли-де-Пойс, ударила по Гогелену одновременно с двух направлений. Когда я увидел приближающуюся к нам доспешную пехоту с копьями, алебардами, глефами, то на миг подумал, что, может, зря не последовал за инстантой. Она уже где-нибудь за лесом скачет вдоль реки к переправе и завтра будет под защитой стен замка в Бриме на воде. А я отбросил прочь эти мысли и ухватил бастарда за рукоять, проверяя, хорошо ли меч выходит из ножен. Стрелки встали в три ряда. Отворили колчаны. Пухлый сотник в потертой бригантине поднял над головой синий прапорец и скомандовал: «Наводи! А залп!» Прапорец опустился к земле, стрелы взвились в воздух и ливнем обрушились на авангард кадавров. Первые ряды как будто споткнулись. Одни упали, остальные переступили через упавших и двинулись дальше. Это напомнило мне первый штурм замка Форт Хоуэн. Вот так же мы ложились под залпами стрел, орали что-то матерное, перескакивали через убитых и стремились поскорее добраться до тех, кто в нас эти стрелы посылал. А уж когда добрались... «Наводи!» Снова заголосил сотник. Стрелки натянули луки и выпустили новую лавину стрел. В этот раз им ответили арбалеты, но стрелки успели повернуться спиной и опуститься на колено, подставляя болтам повезы. Это такой щит прямоугольной формы. Высота до 1,5 метра. «Наводи!» И все же стрелы — это не то, что арбалетный болт. Пробить хороший доспех они не могут. разве что угодят в щелку, да и то не в каждую. Кадавры всего лишь замедлили движение, выставили впереди себя щитоносцев и пошли под их прикрытием. Стрелки, сделав еще несколько залпов, отступили за наши спины. Мы приготовились к бою. В принципе, что могут полторы сотни наемников противопоставить валу железной пехоты, прокачанной как минимум до 15 уровня? Да ничего. Нас смяли. Стая, подчиненная общей воле и наработанному опыту, еще смогла кое-как устоять, но наемники на флангах разлетелись, словно щепки под топором дровосека. По сути, мы оказались в окружении. И уже было неважно, кто в каком ряду стоит. И я отбил летевшую в меня глефу и подобрал валявшийся под ногами щит. Тысячу раз прав Гомон. В строю без щита все равно, что за обедом без ложки. Отразив следующий удар, я сделал шаг назад, выманивая противника на себя. И тут же прыгнул вперед. Острие бастарда вошло ему точно под мышку между кирасой и наплечником. Вы убили кадавра, полученный опыт 1150 единиц. Романтика боя, мать ее. Надеюсь, таких сообщений сегодня будет много. Что творится на других участках сражения, я не видел. Да и что можно увидеть за толщей дыма, пыли и снующих тел? Тут бы очередной удар не пропустить. Кадавры давили, нас становилось меньше. Земля под ногами разъезжалась, грудь сдавливали спазмы. Я снова принял на щит глефу и почувствовал укол в бедро. Не сильный, но болезненный, сука. Вы получили ранение, поглощение урона 5 единиц, потеря здоровья 96. Засранец в черно-белом сюрко разинул рот в радостном оскале, демонстрируя отсутствие передних зубов. И я молниеносно всадил туда меч. Пусть отправляется на перезагрузку, заодно новые зубы вырастут. Вы убили кадавра, полученный опыт 1100 единиц. Мороз что-то крикнул, я не расслышал. Да и некогда было слушать, как из небытия на место беззубого вылез здоровяк в надвинутом на глаза саладе. Я видел только его подбородок, чисто выбритый, с глубокой ямочкой. Меня мгновенно заело. Очень захотелось эту ямочку проткнуть. Я включил удар щитом, однако кадавр устоял, как будто и не чувствовал бафа. Мужик был прокачан под завязку, наверняка танк, такого с ног сбить непросто. Он ответил двоечкой, поперечным ударом секиры и сразу за ним рубящим сверху вниз. От поперечного я отскочил, а рубящий принял на щит, поднимая его над собой. На голову обрушилась глыба. Я аж присел под ее мощью. Щит раскололся, я очумело открыл рот. Спасло меня только то, что с ловкостью у кадавра было слабовато. Словно обрадованный эффектом второго удара, он начал рубить сверху вниз, раз за разом скидывая и опуская секиру, но из-за медлительности все его действия легко прочитывались. Даже ошеломленный я уворачивался от ударов поворотами корпуса, а когда окончательно пришел в себя, крутанулся на 180 градусов и разрубил ему лицо по диагонали. Вы убили кадавра, полученный опыт 1300 единиц. Опыта крупных сражений у меня не было. Я вертел головой, не ведая, откуда прилетит новый удар, и не зная, кому можно доверять в этой круговерти. Строй наш распался на несколько очагов. Они то соединялись, то снова разъединялись, перемещались влево, вправо. Раненые кричали, просили помощи, мертвые валялись под ногами. Я чувствовал, что задыхаюсь. Выносливость – вот что мне следовало прокачивать. «Соло!» Снова долетел до меня голос Мороза. «Отходим к реке!» Стая сбивалась в круг. От полусотни волков осталось десятка три. К ним примешивались стрелки и наемники из других отрядов. Разбив наши ряды, основная часть кадавров повернула к пшеничным полям, где еще держались когорты черносотенцев во главе с герцогом Гогеленом. А против нас осталось сотни-две бойцов. Они выставили копья, но вперед не шли. Мы отступали быстро, почти бегом. Кадавры не пытались гнаться за нами. Наоборот, они как будто специально оставили коридор. И только иногда позади щелкали стальные дуги арбалетов. Я увидел, как споткнулся Финн. Сыч подхватил его под руку, попытался взвалить на себя. Я хотел помочь, но толпа бегущих повлекла меня за собой, и я потерял обоих из виду. Продираясь сквозь кустарник, я едва не запнулся о корни. Совсем рядом прошуршал болт, и бежавший впереди наемник выгнулся и потянулся рукой к спине, словно хотел почесать ее. Не дотянувшись, он выругался и упал. Я перескочил через него, даже не думая, жив он, умер, нужна ли помощь. Возле реки меня вдруг коснулся отголосок благословения стаи. Интерфейс прислал сообщение, что восстановлено 62 единицы здоровья. Остальное, видимо, ушло другим. Жаль, мне бы сейчас лишние единицы не помешали, но куда деваться? Я прыгнул в воду, как был, в жилете, с мечом, в сапогах. Сапоги можно было снять и сунуть за пояс. Без них плыть проще, но времени на это не было. Кадавры вышли на берег и теперь планомерно, не торопясь, расстреливали плывущих. Качающиеся над водой головы одна за другой уходили вниз, и только рябь кругами разбегалась по сторонам. Я не думал ни о ком. Мороз, Швар, Гомон, где они? Что с ними? Плевать, лишь бы выбраться. Одежда намокла и тянула на дно. Вода взрывалась от буравящих ее болтов. То ли я такой везучий, то ли арбалетчики такие хреновые. Но ни один болт меня не коснулся, хоть в чем-то повезло. До берега оставалось совсем немного, но я обессилел полностью. Я не плыл, я бултыхался. Тело встало в воде вертикально. Я хватался зубами за воздух, но он был слишком слаб, чтобы удержать меня. Что ж, говорят, перед смертью человек вспоминает прошлое, даже если не помнит его. Я тоже не вспомнил, только луч света просверлил мозг, тонкий, яркий и горячий. Кровь в голове вскипела, и память словно очнулась. Луч света — это же мой баф! Теперь я способен совершить мгновенный рывок и преодолеть расстояние до 3 метра со скоростью света. Я включил луч, и неведомая сила швырнула меня вперед. Потеря здоровья — 517 единиц. Ноги по-прежнему не доставали дна. И я бафнул повторно. Потеря здоровья — 537 единиц. В рот потекла вода, я закашлялся. Сколько раз можно бафиться этим лучом? Кажется, пока хватит жизни, тогда еще. Потеря здоровья — 511 единиц. Внимание, состояние критическое. Да, критическое. Я почувствовал под ногами дно и, выгребая руками, побрел к берегу. Господи, мать вашу, программистов, как же вовремя вы дали мне эту лучистую хрень. Добравшись до пляжа, я опустился на колени и некоторое время глубоко дышал, потом оглянулся. Кажется, кроме меня из воды не выбрался никто. Черно-белые фигурки на том берегу махали руками, наверное, прощались. И пошли их к черту. Я начал подниматься. И тут арбалетный болт, как прощальный подарок от кадавров, черкнул меня по ребрам. Удар был слабенький, на излете. Всех его сил хватило лишь на то, чтобы прорвать жилет и слегка отцарапать кожу. Но с учетом потери здоровья при тройном луче света этого хватило с лихвой. Зажав рану ладонью, я смотрел, как сквозь пальцы просачивается кровь, чувствовал, как немеет тело и считал оставшиеся единицы жизни. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мир померк, стало холодно. Все. Конец 2 книги. Олег Велесов. Паденщик. Книга 2. без права на перезагрузку. Книгу читал Сергей Дедок. Издательская студия «Буклаб», 2025 год.